домой отвез. Адрес помнишь? Как-то не отложилось. Ясно. Имя-то хоть спросил? Нет. Почему? А какая разница? В принципе, да. Никакой к хренам разницы. Я бы в такой ситуации тоже бы их пострелял, наверное. Откровенность за откровенность. Как вы меня вычислили? Есть у нас свои методы. Это я уже слышал. А больше я, извини, сказать не могу. Я при исполнении, а ты в разработке. Тогда другой вопрос. Думаю, это ты разгласить сможешь. Сколько там было трупов? А ты сам не посчитал, что ли? Посчитал, но баланс не сходится. 6 трупов, сам Лобастый и 5 его братков. Ты сам на месте был? Нет, конечно. Мне это не по масти. Но я протокол осмотра читал и приложенные к нему фотографии довольно пристально рассматривал. 6 жмуров, как с куста. А что, кто-то лишний? Наоборот, одного не хватает. Ну, видимо, встал и ушел. Если бы в больницу с огнестрельным ранением заявился, нам бы сообщили, значит, прячется где-то. Даже если кровью не истечет, прежнего здоровья у него уже не будет. Несомненно. А ты завтра вместе с опросником на 1000 листов не мог бы эти фотографии прихватить? Это не положено, но я мог бы. А тебе зачем? Меня терзают смутные сомнения. Чуйка сработала. Что-то типа того. Или уязвленное самолюбие. Не веришь, что мог промазать к хренам? Ладно, я по-другому спрошу. Сказал я, почему-то особо не сомневаясь, чего именно трупа там не хватает. Вальтер с глушителем на месте нашли? Нет, конечно. Откуда у этой гопоты Вальтер? Да еще и с глушителем. Наган был, Макаров в соседней комнате. Ты уверен, что именно Вальтер видел, Чапай? Уверен. Причем глушитель был не самопальный, а фирменный. Сашка покачал головой. Поверь, я в таких вещах не ошибаюсь, даже в 89-м. Я верю, конечно, но как-то это в общую картину не пишется. Однако ты пробудил и мое любопытство, Чапай. Будут тебе фотографии. Завтра вечером вместе порассматриваем. Ну и тогда последний вопрос, но не менее важный, чем все предыдущие. Я слушаю тебя очень внимательно. Адрес хорошего автосервиса не подскажешь?